Россу всего лишь не повезло, а вы хотели сделать его предателем, сир», – мягко молвил командор. И с превеликой грустью подумал, что согласен на сына колдуна, лишь бы он у него был. «С друзьями так нельзя». Ни в коем разе не следовало давить на Фейм. Рассказ Марана Кила о сердечном приступе, едва не закончившемся для канцлера фатально, произвел-таки на главу тайной службы должное впечатление. Если Росс из смерти вернулся ради супруги, воистину его императорское величество совершил роковую ошибку. В кабинете воцарилась гробовая тишина, и только взгляд матери с необычной картиной стал еще печальнее. «Лассар, вы ведь что-то предприняли уже?» «Разумеется», – немного снисходительно улыбнулся Ургайн, ровно в той степени, чтобы не оскорбить своего монарха. «Росс должен знать, что у него все еще остались друзья», – решил лорд-командор в тот же миг, когда мисс Лур поведала об авантюрных планах Джейвиджа, и отправил отважную агентессу следом, снабдив ее неким документом, не только раскрывающим перед Лалил все властные двери, но дарующим ей полномочия, сравнимые разве что с его собственными. Никто не спорит, у Джейвиджа и его жены хватит мужества пройти территории с конца в конец, но пусть у них будет небольшая страховка и надежный дух-хранитель. И не смейтесь, милостивые господа, не смейтесь. Дочь содержательницы борделя подходила на эту роль идеально, такая в любую нору пролезет, из воды сухой выйдет. А вино Лассар Ургайн, командор тайной службы Релора, допил с удовольствием и государя своего уверил в том, что держит ситуацию с Росом под контролем. Хотя какой может быть, прости всетворец, контроль, если речь идет о Джейвидже? Все повторяется, все возвращается на круги своя. Таков вечный закон мироздания. Зима никогда не продлится дольше отмеренного ей времени. Планета обязательно повернется к Солнцу нужным бочком. И холод отступит. До следующей зимы, естественно. Все сущее уже когда-то было и еще обязательно будет. Но право слова не до такой же степени. Нынешняя осень так отчетливо напоминала ту, ужасную и безумную, приключившуюся 3 года назад. Снова впереди долгая дорога, полнейшая неизвестность и множество опасностей. А рядом Феймрил, теперь уже не чужая, а совсем наоборот. Роднее и ближе не придумаешь. Но как была скрытной Джейвиджева родная и близкая супруга, таковой и осталась. Конечно, можно сказать, что различия существенные, ведь вместо студента-медика телохранитель маг, но на самом деле и тот, и другой его Росса Джейвиджа солдаты, его маленькая армия. Опять, к слову, потребовалась армия. Все одно к одному. Значит, 3 года назад история не закончилась возвращением отобранной магами памяти, умерщвлением главного виновника и торжеством справедливости. Снова Арис месяц настойчиво вострубил в боевой рог и позвал старого солдата на битву, если уж говорить красивыми метафорами, столь неугодному, жестокому и прагматичному веку прогресса. А с другой стороны, когда это времена были милосердны к детям своим? Бывший маршал империи проигнорировал осуждающий взгляд жены, когда попросил кондуктора предоставить места в купе для курящих. В дороге он собирался тщательно все обдумать, а с трубкой в зубах делать это на порядок приятнее. Не обязательно даже курить самому. Иногда достаточно вдохнуть запах хорошего табака, чтобы направить мысли в нужное русло. Привычка, оставшаяся еще с тех пор, когда он маленьким мальчиком вместе с отцом ездил из Виджмара в столицу. И тоже, кстати, первым классом. Впрочем, 35 лет назад вагоны 1 и 3 класса отличались друг от друга не просто отделкой и количеством пассажиров, а как небо от земли. Первые были построены по типу дилижансов с мягкими сиденьями, крышей, окнами, а последние представляли собой открытую платформу, хотя Рос тогда не отказался бы и от путешествия с ветерком. Впечатление осталось море, несмотря на отцовскую манеру превращать захватывающее путешествие в один длинный утомительный урок естествознания. «А ну-ка, заставьте 9-летнего мальчишку сидеть смирно и внимать назиданиям, когда за окнами столько всего происходит. На станциях продают леденцы, игрушки и лимонад. Вокруг полно незнакомых людей, детей, собак. А локомотив так громко гудит и выпускает клубы пара». Помнится, измучились до крайности оба, и отец, и сын. Мальчишке потом еще и розок перепало за дурное поведение и непослушание. Джейвидж усмехнулся своим воспоминаниям. Прошлогодняя поездка на море с маленькой Кири ему, 29-летнему, показалась бы настоящим кошмаром. Но в 43 совсем иное дело. Терпения предостаточно, ребенок не раздражает, напротив, добавляет в жизнь радости. А когда, набаловавшись, Кири еще и задремывала на его руках, словно котеночек пригрелся, теплое тельце, доверчиво прильнувшее к груди, легкое дыхание, безмятежность в густоте ресниц. Одним словом, блаженство. Наверное, потому что в этом возрасте Росу Джевиджу полагалось бы стать дедом, а внуки... Внуки – это уже совершенно другое, чем дети. Спросите кого угодно. Со спутниками по купе, можно сказать, повезло, в плохом смысле слова. Молодой офицер-кавалерист поглядывал на отставного пехотного капитана с нескрываемым подозрением. Так уж сложилось исторически. Пехота и конница ненавидели друг друга на протяжении веков, имея обоюдно полное и законное право на подобные чувства. Всадники, несущиеся на ощетинившиеся копьями строй, а фактически навстречу неминуемой смерти, шквал огня со стороны построенных в каре стрелков, встречающих конную атаку, с одной стороны, а с другой – кровавая человечья жатва кавалеристов, когда строй распался. Человек с саблей верхом на лошади всегда сильнее пешего, хоть он с мечом, а хоть и с ружьем. Джейвиджа предрассудки тоже не миновали, тем паче он не единожды встречался с домодарскими уланами на поле боя. Целая коллекция шрамов на теле, тому живое свидетельство. Упитанному клирику в черном наглухо застегнутом плаще и белой шапке с первого взгляда не пришелся по душе Маран, что тоже объяснимо. Клир с Кавеном вечно на ножах. Высокопоставленный служитель Вседворца, если судить по золотому шитью нижнего платья, то рангом не ниже иерейского, поджал губы в скорбной гримасе, словно призывая божественные силы в свидетели своего беспримерного подвига несколько дней в обществе богомерзкого колдуна. Сноска. Иерейский. Второй по старшинству частный титул эльлорского духовенства. Конец сноски. А вот третьему сотоварищу по предстоящему путешествию, преподавателю и переводчику с южных наречий, мистрилу Дютчи, категорически понравилась Фейм, точнее ее фигура. Черные глаза учителя Магалийского маслянисто заблестели, стоило женщине снять манто. Наглец даже губами причмокнул от удовольствия. В присутствии двух мужчин, мужа и двоюродного брата, мистрил Лючи не осмелился бы приставать к даме, но пялиться на ее грудь ему никто запретить не мог. Фейм, не привыкшая к такому повышенному вниманию, инстинктивно прижалась к Россу. «Ага, вспомнила, стало быть, кто у нас защитник и опора», – злорадно хмыкнул тот. «Заодно неплохо бы вспомнить, что у жены от мужа не должно быть страшных тайн». И из вредности сделал вид, будто не замечает непристойного поведения спутника. Что поделаешь, если после родов Феймрил обрела исключительно соблазнительные для мужского глаза формы. Самому зачастую сдержаться удается с огромным трудом. Пусть переводчик помучается немного вожделением, напоминая строптивой женушке об истинной природе всех мужчин. Никакое воспитание не удержит от похотливых мыслей, никакие запреты не остановят. Глазели на приятной округлости, глазеют и будут глазеть. И не только глазеть. Так что назвать атмосферу, царившую в купе номер 5 третьего вагона первого класса дружеской, было бы явным преувеличением. Клирик Иерей презрительно отворачивался от мага, который, в свою очередь, старался оставаться незаметным. Кавалерист сосредоточенно читал газету. Учитель пускал слюни в сторону чужой жены. А Рос наслаждался осенними пасторалями Эллора. Последний раз, когда он ехал в этом направлении, времени на любование пейзажами у главнокомандующего не нашлось. Даже в окошко глянуть лишний раз не довелось. И очень зря, потому что на обратном пути, контуженный и тяжело раненый, Джейвич красотами эллорских земель уже точно не интересовался. Не до того ему было. Бесспорно, в разгар весеннего цветения эллорская земля прекрасна, но даже поздней осенью тут есть на что посмотреть. Только успевай головой вертеть. Маленькие уютные деревеньки, живописные мельницы, романтичные развалины замков и древних крепостей. Старинные храмы, пашни, леса и речушки мелькали за окном. Все такое ухоженное, обжитое, намоленное, наезженное, родное. Тысячу лет эллорцы поливали эту землю попеременно потом, кровью и слезами. Рожали детей, растили урожай, отстраивались после пожаров и нашествий, взывали к милости богов. Отбыв свой земной срок, ложились в нее и становились прахом, частью ее. В конце концов, Рос Кайлен Джейвич однажды тоже окажется на семейном кладбище, рядом с отцом, дедом и прадедами. Это будет правильно. Но лежаться в гробу 11-му графу будет легко, при условии, что на его могилу бросит щепоть земли сын и наследник Диан Феймрил Джейвич. Осталось только найти его. Нет, без великого Ле тут не обошлось абсолютно точно. Нечисть не помогает смертным бескорыстно и не подрабатывает частным извозом для увечных и беспамятных. Вот и не верь в сказки о сделках с великим неспящим после этого. Рос недобро покосился на уткнувшуюся в потрепанный томик стихов жену. Прав Гриф де Врай, когда и в шутку, и всерьез твердит про женщин, что они источник всех неприятностей. Любишь ее, лелеешь, заботишься, бережешь, а она... Я не желаю говорить. Тайна у нее, видишь ли. От кого? От мужа. Погодите, леди Джейвич, я вам припомню секреты и тайны, мысленно пообещал осерчавший мистрил Джайдов. А уж если он кому чего обещал...